Глава 9. Бабкин ждал ночь. Время от времени он поднимался из котельной. В трапезной и в домике батюшки горел свет. Бабкин спускался к себе в подземелье. Бука терзал кепку ночного гостя, куда-то запропастившегося. Бабкин отнял ее у пса, повесил на сучок стойки. Включил голос Америки. Америка сказала: «В Москве полночь». Бабкин выключил приемник и вылез из котельной. В трапезной было темно, в доме батюшки теплилась лампадка. Стараясь ступать помягче, спотыкаясь в темноте о куски антрацита, Бабкин пошел к сторожке. Шура одна ночевать боялась и перебралась в кирпичный дом. В сторожке было холодно. Он на ощупь отыскал в кухонном шкафу смятые полиэтиленовые пакеты. Консервная открывалка лежала на столе. Он сунул пакеты и открывалку в карман и, придерживая маленькую дверь, чтобы не скрипнула, вышел в прируб, ведущий в сарай. Здесь Вера Ивановна держала свое хозяйство. Бабкин снял с капусты гнет булыжник, приподнял крышку, она мокро чмокнула. Он снял телогрейку, свитер, засучив рукава до самого плеча, и полез голой рукой в холодное пахучее месиво. Банка с деньгами лежала на самом дне на боку. Вынуть ее было невозможно. Бабкин засучил второй рукав, почти хлебая ледяной рассол, ухватил банку обеими руками и потянул на себя. Вытянув банку, он обтер ее и несколько секунд постоял, просто так, прижав ее к себе. Ждал, пока успокоится колотьба в груди. Банка была тяжелая, как с молоком. Он прикрыл дверь в прируб. Дверь пискнула. Бабкин замер. На цыпочках вышел из сторожки, запер дверь в сени на гвоздь, как было, и снова замер. Было тихо, только из котельной доносился несильный вой запертого буки. Бабкин побежал. — на катере! — негромко окликнул его сзади знакомый голос. — Слышь, тормози! Одной рукой, держа банку, Бабкин другой рванул дверь в котельную и, не рассчитав с набега крутизной лестницы, упал. Пытаясь удержаться за желоб с углем, выпустил банку. Банка разбилась, и сам он повалился вниз по избитым крутым ступеням. Бука бесновался за второй дверью. — Бука! — промычал Бабкин, вытирая ослепшее от крови лицо. — Бука! — Тихо, падла! — прикрывая верхнюю дверь, прошипел спускающийся вниз Толян. — Чего орешь всю дорогу? Сквозь красную пелену Бабкин увидел, как Толян нащупывает в желобе кусок антрацита и негромко попросил: «Не надо».